26 июня 1941 года. А по дороге продолжали идти люди. Уставшие, в запыленной одежде. Они автоматически переставляли ноги, стремясь поскорее уйти туда, где не было грохота орудий и свиста падающих с неба бомб. Среди серых, покрытых пылью пиджаков и платьев, изредка мелькала и военная форма. Тогда наряд на мосту вмешивался и выводил такого путника на обочину для выяснения. Оно обычно было недолгим. Кто, куда и откуда, почему один, вдвоем, втроем, ранен или нет, наличие оружия. Перевязанных отводили в сторону, там их собирали вместе. Уже дважды один из грузовиков, по самую завязку, забитый забинтованными людьми, уходил к ближайшему городку, где, по слухам, имелся госпиталь. После второй поездки водитель подтвердил, есть госпиталь. Там приняли раненых и даже заправили машину. Это уже было хорошо, ибо найти заправку капитан и не надеялся. Прочих же красноармейцев сбивали во взводы, назначали старшего и отправляли туда же. По крайней мере, отдохнув у моста и видя более-менее налаженную работу бойцов Ракутина, отступающие как-то успокаивались и уже не смотрели на небо испуганными глазами, ожидая неминуемого налета вражеских самолетов. Рутина. Но кто-то же должен выполнять и эту работу. Раз полковник счел нужным отдать именно такой приказ, то какой-то смысл в этом был. Связь. Вот чего не хватало отчаянно. Расспрашивая отступавших бойцов, капитан понимал, что-то пошло не так, но что, он не знал. Но последствия этого были очевидны. Такого количества отставших и потерявшихся бойцов Алексей просто не предполагал увидеть. «Товарищ капитан!» — от дороги подбежал боец. «Вас тут спрашивают!» Следом за ним, обходя бугорки, шло двое. Все в комбинезонах, танкисты. «Кто старший?» «Сержант Сафонов, товарищ капитан, командир танка!» «И где ж ваш танк, товарищ сержант?» «Недалеко, товарищ капитан, заглох, вот и от основной колонны отстал. А завести не можем, мехвода нашего с самолета подстрелили». «А я-то вам чем помочь могу?» — пожал плечами Ракутин. «Ремонтников у меня нет». «Так, может быть, механика какого найдете? Попробовали бы танк завести». «Жалко ведь бросать! Я пробовал, не выходит!» «Механика?» — почесал в затылке капитан. «Есть у меня такой. Что за машина?» «БТ-7». Мусабаев вроде бы такой водил. Ладно, здесь ждите. Товарищ боец! Я! Там на холме отыщите ефрейтора Мусабаева и пули его сюда!» Прибежавший вниз ефрейтор только головою кивал, выслушивая командира танка. По его словам, выходило, что танк заглох после бомбежки проходящей колонны с самолета. Выскочившего наружу механика-водителя, который пробовал выяснить причину поломки, подстрелил уже другой самолет, внезапно вынырнувший из-за бугра. «Ну что, Мусабаев, заведешь танк?» — с интересом спросил капитан, слушавший их разговор. «Попробую, товарищ капитан. Что там с ним, здесь не поймем. Туда идти надо». «Идти? Ха! Это сколько ж я вас назад ждать буду? Водителю машины музыкантов скажешь, капитан приказал всех туда отвезти. На все про все — час. Это время машина вас там подождет. Не заведете за час — назад. Танк поджечь, целым его врагу оставлять нельзя». «Есть, товарищ капитан!» — вытянулся, обрадованный таким поворотом дела, Сафонов. «Ну а раз так, давайте. У меня и без вас работа навалом». Как в воду глядел. Стоило только отпустить танкистов, как на дороге возник очередной инцидент. Старший наряда, руководствуясь полученным приказом останавливать пулеметчиков, тормознул целую группу, почти 20 человек. Эти шли организованной колонной, неся на плечах сразу три пулемета «Максим». Командовавший ими старшина, ссылаясь на приказ своего командира, требовал пропустить их дальше. Но тут уже уперся Ракутин. На всю оборону у него имелось два пулемета, да взятый у расстрелянного дезертира ручник, а здесь сразу три станкача. В общем так, товарищ старшина, у меня приказ штаба фронта. На этом основании я вас оставляю здесь, для обороны стратегически важного объекта. Когда нас сменят, направлю вас дальше. Всю ответственность за задержку вашего подразделения беру на себя. Вопросы есть? «Нет, товарищ капитан», — угрюмо ответил тот. «Боезапас имеется в наличии?» «Мало. Одна-две ленты на пулемет. Внизу у реки грузовики. Там есть некоторое количество боеприпасов. Патроны точно есть. Пополните боезапас и занимайте позиции. Один пулемет на тот берег реки. Доложитесь старшему лейтенанту Федюнину. Один пулемет на холм. Там уже и окопы отрыли для этого. Еще один поставьте вон там, на берегу. Ясно? Ясно, товарищ капитан. Выполнять. А через полчаса пожаловали очередные гости. Не самолеты противника, слава богу, и снова особисты. Медом им тут, что ли, намазано? На этот раз они пришли пешком. Небольшая группа, человек 10, во главе с лейтенантом. И тоже крепкие, хорошо сбитые парни с автоматами за спиной. Их лейтенант, выяснив местонахождение командира, нашел Алексея сам. «Здравия желаю, товарищ капитан! Лейтенант Самсонов, командир взвода специального назначения! Прошу, вот мои документы!» Он протянул капитану удостоверение. «Капитан Ракутин, командир сводного отряда, это что, весь ваш взвод?» — ответил Ракутин, просматривая документы. «Нет, товарищ капитан, солдаты еще подойти должны». «Далеко идем, вот и растянулись немного. Часть бойцов отстала. Нас направили вам на помощь для организации контроля и усиления обороны». «Это дело? А то мои бойцы здесь задергались уже. Опыта у них соответствующего нет, так что...» «Что?» Что-то зацепило внимание капитана. Какая-то мелочь. Какая? Продолжая разговор с Самсоновым, он лихорадочно пытался сообразить, что же именно его так кольнуло. Совершенно автоматически отвечая лейтенанту, Алексей подозвал бойца и направил его за старшиной. НКВДшнику же он пояснил, что сам слишком занят общими вопросами, а вот старшина, тот полностью в распоряжении лейтенанта и окажет ему максимально возможное содействие. «Спасибо, товарищ капитан, я понимаю, у вас дел по горло. Если вы не возражаете, я отправлю пару своих людей, пусть усилят оборону батареи». «Разумеется. Сейчас я старшину соответствующим образом проинструктирую, а вы вместе с бойцами обождите. Ну, хотя бы вон там». Капитан ткнул рукою под мост. «А то, мало ли, опять немцы налетят». «Нет, товарищ капитан, это уж вряд ли. Им и самим мост нужен. Не станут они его бомбить». Кивнув головою, Ракутин сделал несколько шагов в сторону холма. Оттуда уже спускался старшина. Он спешил, посыльный приказал ему прибыть срочно. Склон в этом месте был крутой, и Храмлюк уравновешивал себя автоматом, который нес в отставленной в сторону руке. При этом ремень автомата периодически цеплялся за ветки невысоких кустов, и старшина каждый раз дергал рукою, освобождая его. Ремень. Обычный тесьменный брезентовый ремень, а гимнастерка у него подпоясана кожаным. Алексей, не оглядываясь, мог сказать, что у вновь прибывшего лейтенанта ремень брезентовый, как и у его бойцов. Те же НКВДшники, что попали под бомбежку, имели нормальные кожаные ремни. И еще. «Солдаты еще подойти должны», — так сказал Самсонов. «Должны подойти». «Солдаты, не бойцы, а ведь так у нас не говорят. Подойти». «Они пришли издалека?» «Далеко идем, вот и растянулись немного. А гимнастерки относительно чистые, даже и не запыленные. Я отправлю пару своих людей, пусть усилят оборону батареи». «Какой?» Отбывший ранее в тыл Семенюк знал, пушка всего одна, а снизу, с дороги, этого не разглядеть. «Командир взвода специального назначения?» «Нет таких взводов. И рот нет. Есть батальоны связи специального назначения, так это ни разу не НКВД. Даже эскадрилья такая вроде бы имеется. Что-то он про них слыхивал. Так это и вовсе ВВС, армия. Опять лейтенант хреновин угородит. И только сейчас капитан понял, что же его беспокоило. Удостоверение лейтенанта. Оно выглядело изрядно потасканным, а на бумаге ни одного ржавого пятна и скрепки поблескивали. Не заржавевшие. А ведь так не бывает. Ржавеют они. Алексей это по своим документам помнил хорошо. «Нет», — подумал он, машинально поправляя складки гимнастерки, — «лейтенант не заблуждается и не оговаривается. Просто он совсем не тот человек, за которого себя выдает». Старшина понял все с нескольких слов, кивнул, соглашаясь с мнением командира. «Так я к ним подойду, товарищ капитан, представлюсь и попрошу обождать маленько. Мол, сей секунд бойцов к ним в помощь выделю. Скажу, мины мы здесь понаставили, и провожатый надобен, чтобы сослепу не налететь». «Давайте, старшина, а я бойцов еще подниму, пусть рядышком будут». Минут через 10 во главе полутора десятков красноармейцев капитан подходил к мосту. По его приказу один из пулеметов развернули и взяли на прицел место, где укрывался мнимый лейтенант. Навстречу группе поднялся снизу Хромлюк. «Ну как?» «Жду, товарищ капитан. Тут вот какое дело. Видел я одного из них». «Где это?» «Так в деревне и видел, когда за продуктами туда ходил. Он во дворе у того самого куркуля мне встретился. У сарая сидел, да деревяшку какую-то строгал». «Точно?» «Ну, не в форме он был. У него шрам есть вот тут», — показал старшина на левый висок, — «словно курица лапкой провела». «Курица, говоришь? Ладно, сейчас глянем. Как скажу лейтенанту, фигушки, всем взять их на прицел. До того момента явной враждебности не показывать, разве что они сами на рожон попрут. С этой стороны заходить. На тот край моста пулемет нацелен. Кто выскочит, всех положит в раз. Так что туда не лезьте, от своих пулеметчиков схлопочем». Оскальзываясь, на крутом склоне Ракутин спустился вниз. Поддельные НКВДшники сидели на земле, кто-то и вовсе дремал, отвалившись на спину. Но при виде капитана среди них прошло движение, народ задвигался, поднимаясь, дремлющих растолкали. «Ну вот, товарищ Самсонов, все и разъяснилось. Нет у вас больше необходимости мне помогать. К нам подкрепление подошло, усилили уже оборону. И людей у нас теперь более чем достаточно, так что давайте-ка займитесь своим прямым делом. Помогите мне проходящих людей проверять. Кроме вас, кто это лучше сделает?» «Не могу, товарищ капитан», — с сожалением покачал головой тот. «У меня конкретный приказ усилить оборону». «А это что? Разве ж вы мне таким образом не помогаете? Бойцов у моста достаточно, а вот грамотных людей на проверке не хватает. Вот я и вынужден наряды удваивать, чтобы они лучше работали. А значит, с позиции их снимать». «Не имею права, товарищ капитан. Приказ у меня». Так, не понравилось ему изменение обстановки. Пушки он хочет под контроль взять, это уже понятно. А на мосту какой у них обзор? Правильно, никакого. Никого, кроме проходящих людей, они не видят. И зажаты они здесь, никакого маневра. Не станет лейтенант так работать. Ничего они таким макаром сделать не смогут. «Так что ж делать-то?» — с сомнением почесал затылок Алексей. «Вот что! Давайте-ка мы с вами наверх поднимемся, да прикинем, что к чему. Глядишь, что и изобретем. Не хочу я таких хороших солдат терять». «Ты смотри-ка, а ведь съел лейтенант мою оговорку. Не поправил, мол, бойцов, товарищ капитан. Привычно ему это слово. А где же, интересно знать, он к нему так привык? Ай да, лейтенант, любопытная ты птица, однако». Повернувшись спиною к Самсонову, капитан стал подниматься наверх. За собой он услышал сопение, поднималось несколько человек. «А вот это уже передерг, любезный ты мой. Я-то только командира с собой звал». Стоявший сверху старшина подал руку, помогая капитану подняться. Ступив на край откоса, тот обернулся и сделал то же самое, подал руку Самсонову, левую. Какую руку подаст человек тому, кто помогает ему подняться вверх? Рабочую, ту, которой он обычно и выполняет все основные действия, в том числе и стреляет. Вот и лейтенант совершенно машинально протянул Ракутину правую руку. Рывок, и, развернув его спиной к себе, Алексей вскинул выхваченный пистолет. Не ожидавший такого подвоха, НКВДшник упал на землю. «Фигушки, лейтенант!» Залязгали затворы, и на поднимавшихся снизу людей сверху уставились стволы винтовок. «А ну, без фокусов!» — гаркнул старшина. «Кто только хрюкнет, в раз пулю схлопочет! Оружие на землю, быстро!» Под мостом затопали, и почти тотчас же от дороги ударил пулемет, короткой злой очередью. Кто-то внизу заорал, видать, пулеметчики не промахнулись. Замершие на склоне люди не шевелились. «Лейтенант, у меня терпение не ангельское!» — качнул пистолетным стволом у его виска Ракутин. «Три секунды, и всем твоим солдатам конец, усек?» «Бросить оружие!» — разжал губы Самсонов. Шмякнулся о землю первый автомат. Ну, капитан, разглядывая вещи захваченных диверсантов, на короткое время оторвал свой взгляд от мнимого лейтенанта. «Дальше будете в молчанку играть?» «Не советую. Время нынче военное. Отправлять мне вас некуда, да и незачем, откровенно-то говоря. Секретов своего командования вы не знаете. Кто же их диверсантам сообщать станет?» «Так что в тылу от вас толку никакого. А вот я вас поставить к стенке очень даже запросто могу». «Нет», — разжал пересохшие губы Самсонов, — «не можете. Мы пленные». «Разве? В своей форме и с документами?» «Ах, в чужой. Тогда и взятки гладкие». Диверсант промолчал. «Рация у вас есть, стало быть, связь со своими командирами имеется, так?» «Да». «И какое задание вы от них получили?» «Я не буду отвечать на этот вопрос». «Угу, ладно. Старшина!» «Я, товарищ командир», — вырос за плечом пленного диверсанта Храмлюк. «Дом, где эти супчики квартировали, помнишь?» «Помню». «Отделение бойцов туда. Хозяина арестовать и сюда. Не захочет идти, волоком притащить. Будет кто им мешать, разрешаю применять оружие. Посыльного к Федюнину, пусть пришлет сюда десяток бойцов». Отдав честь, старшина исчез. «Вот так, мил друг. Сейчас сюда вашего хозяина приволокут. Думаю, что у него причин Ваньку валять, куда как поменьше будет. Раз вы у него дома сидели, он что-то про ваши дальнейшие планы знать должен. Вот и поспрашаем. Только уж не обессудь, а после того разговора вы все мне без надобности. Сейчас бойцы подойдут, я им прикажу вон ту воронку углубить, там всю шайку и похороним. Скажи спасибо, что под открытым небом не оставим». «У вас нет шансов, никаких. Скоро здесь будут наши танки, и от всего этого сброда останется только кучка окровавленных костей, которую вы, однако, не увидите». «Не хотите жить?» «Хочу». «Тогда сдавайтесь. Это последний шанс. Я могу замолвить за вас слово. Мы умеем уважать достойных противников». «Кто будет вас слушать?» «Будут. Я имею право принять вашу капитуляцию, а с пленными немецкая армия не воюет». «Сидя в плену, диктовать свои условия. Однако...» «Ничего другого я вам не скажу». «Ладно. Боец, увести этого фашиста. Рук не развязывать, даже если в сортир захочет, пусть так шурует». Следующим привели диверсанта, в чьем вещмешке обнаружилась рация. «Радист?» «Да, господин капитан». «Русский?» «Украинец». «Давно у немцев служите?» «Второй год». «Звание?» «Ефрейтор». «Через...» — Ракутин посмотрел на часы. 15 минут. Вас расстреляют. Вон, видите, бойцы уже копают яму. Всех, кроме тех, кто может быть мне полезным. Вы можете?» «Но, господин капитан, мы не причинили вам никакого вреда. Я не стрелял по вашим солдатам». 14 минут. «Товарищ боец, следующего давайте. Этого к ихнему командиру пусть побалакают напоследок». Коренастый красноармеец тронул немецкого радиста за плечо. «Ну ты, вставай!» «Господин капитан, — рванулся к Алексею радист. «Я вел передачу, я! Лейтенант только рядом стоял. Мне известно, когда сюда подойдут танки». «Когда?» «Вы не расстреляете меня?» «Отправлю в тыл, пусть уж там с вами побеседует. Радист, может, на что изгодитесь?» «Сколько сейчас времени?» 27:06. «Передовой отряд нашей группы...» «Виноват, немецкой. Немецкой группы, господин капитан. Он... Они выйдут на связь через полчаса». «Что им от вас нужно?» «Мы должны обезвредить пушки и подсказать наиболее удобное направление для атаки». «Сколько их будет?» «Не знаю, но не менее взвода танков и роты пехоты». «Выйдешь на связь?» «Вы меня не расстреляете?» «Сказал же нет». «Выйду, господин капитан». «Увести!» — кивнул Ракутин на радиста. «Содержать отдельно, глаз не спускать. Командиров взводов ко мне». Как и ожидалось, новости энтузиазма не вызвали, да и не было никаких причин для веселья. Мины так и не успели установить, только прикрыли некоторые, наиболее опасные направления возможной атаки. И если рота пехоты особых опасений не вызывала, то вот танки — это было плохо. Всех противотанковых средств в отряде только трофейная пушка. Гранат мало, да и те противопехотные. С большим трудом удалось разыскать два десятка пустых бутылок, их теперь срочно заправляли бензином. Наплевав на всякую скрытность, Алексей приказал саперам свалить в какие-нибудь ямки по десятку снарядов и приготовить их к подрыву. Каким угодно способом. Хоть пороховую дорожку насыпать, лишь бы хоть немного задержать танки. При появлении противника повернуть людей от моста. Пусть уходят в сторону и ищут переправу самостоятельно. Иначе здесь будет такая каша. Всем зарыться в землю. Танки подпускать и сжечь бутылками с бортов. Или сзади, но это уж как выйдет. На мотор бросать, там решетка позади есть. Отсекать пехоту, танк вблизи слепой. Вопросы? Вопросов не было. Разойдись. Сделать что-либо сверх уже сделанного было нелегко, и бойцы взялись за лопаты, зарываясь поглубже в землю. Командир саперов попросил отдать ему всю проволоку, какую только смогли отыскать, и весь телефонный кабель. Отдали. И веревки заодно, хотя капитан и предположить даже не мог, зачем ему все это нужно. Наряды на мосту получили жесточайшее указание трясти всех проходящих на предмет наличия у тех гранат и взрывчатых веществ. Взрывчатки, понятное дело, не нашли, но гранат чуток раздобыть удалось. Всех проходящих мимо предупреждали идти быстрее, рядом танки противника. И хоть никто этих танков еще не видел, нервозность охраны моста передалась многим. Нагрузив ранеными бойцами грузовик, как селедок в бочку напихали, еле поместились, отправили его в город с указанием назад не возвращаться, остаться в распоряжении начальника госпиталя. Этот приказ Ракутин наскоро набросал на листе бумаги, вырванном из чего-то блокнота. Понимал, самому водителю могут и не поверить, а подводить того под трибунал не хотелось. Вроде бы и все. Сидящий у радиостанции пленный радист кивнул головой, есть связь. Рядом с ним возвышался конвоир. Алексей предупредил радиста, что тот знает азбуку Морзе и поймет, когда пленный попытается передать что-нибудь лишнее. А в таком случае все прежние договоренности моментом отменяются, и шутнику мгновенно станет худо. Глядя на мрачное лицо конвоира, капитан и сам в это верил. Радист тем более. «Что там?» «Спрашивают, удалось ли нам выполнить задачу?» «Отвечай, удалось. Пушки стрелять не станут». Радист быстро заработал ключом. «Шифр знаешь?» — подозрительно спросил у него Алексей. «Нет, господин капитан, не знаю. Но такие вопросы мы обсуждаем открыто. Ваши все равно ничего не поймут и не успеют отреагировать». «Угу. И что тебе ответили?» «Благодарят за службу. Спрашивают, как можно подойти к мосту лучше. Пусть прямо по дороге и идут. Передай, саперы русских проводили поблизости от дороги какие-то работы. Вы видели пустые ящики от мин. Не исключено, что обочины дороги заминированы. Пусть при подходе дадут зеленую ракету вправо от дороги. Вы будете их ждать. Сообщи, мол, батареи садятся. Выйти больше на связь не сможешь». Радист отстучал что-то ключом. «Они все поняли, господин капитан. Будут через 30 минут». «Отлично. Товарищ боец», — повернулся капитан к конвоиру. «Я?» «Руки ему связать, рацию за спину. Его и их лейтенанта припроводить в город, сдать в особый отдел». «Вот, держите. Это соответствующий письменный приказ. Вам в помощь выделяю 2 бойцов. Живыми этих супчиков доставить». «Ну а ежели бечь захотят, либо отбить их, кто постарается, валить, не раздумывая». «Ясно, товарищ командир, не сбегут». Все, больше ничего изменить нельзя. 30 минут. Много это или мало, это уж как глянуть. На войне время течет по-разному. Одно дело, когда побеждаешь ты, тут все молниеносно происходит. Хотя есть искушение затормозить время, пусть оно идет медленнее, чтобы можно было бы успеть насладиться каждой секундой торжества. И совсем другой расклад, когда уже на твою голову неминуемо падает здоровенный булыган. Здесь тоже хочется время попридержать, но совсем по другой причине. Как раз, как сейчас. Странное дело, но идущий к мосту поток людей иссяк. Только отдельные фигурки, иногда возникающие посреди степи, еще спешили к нему изо всех сил. «Все, старшина, немцы дорогу перерезали», — глядя на оседающую пыль, сказал Ракутин. «Отсекли народ и в сторону их завернули. А может быть, другую какую пакость придумали?» «Так если, товарищ капитан, там еще что-то произошло? Не стрелял ведь никто и не взрывал. Мы бы слышали». «И такое возможно», — кивнул Ракутин. «Война всякое бывает. Но команду мою передай всем в ружье. Пулеметчикам быть наготове, ждать сигнала. Цели обозначу ракетами. Ну а если меня ненароком ухайдакают, открывать огонь, когда первый фриц ступит на мост и дойдет до его середины. На тот берег никто из них попасть не должен. Любой ценой, Храмлюк. Если уж совсем тяжко станет, зажигайте мост. И к остальным командирам посыльного надо отправить. В случае моей гибели командование принимает старший лейтенант Федюнин. После него по старшинству». Еще несколько минут, и на горизонте появилось облачко пыли. Кто-то двигался по дороге. Наши? Прорвались-таки? Облачко росло, ширилось. Еще минута, и стало возможным различить. Шли грузовики. Алексей ясно различал 2 машины. Но, скорее всего, этим не ограничивалось. Наверняка позади, невидимые из-за облака пыли, ехали еще какие-то автомобили. Ехали быстро, было очевидно, что их пассажиры очень спешат. Ну, насколько это, конечно, возможно на такой-то дороге. Бинокль сам собою прыгнул в руку. Да, это наши грузовики. В кузове видны вооруженные люди. В советской форме, между прочим. Стало быть, наши отступают? Облако пыли прорезала зеленая ракета, выпущенная вправо по ходу движения. Ага, вот значит как. Пусть при подходе дадут зеленую ракету вправо от дороги. Дали. Пожаловали-таки, гости дорогие. Отложив ненужный более бинокль, капитан повернулся к посыльному. Саперам сигнал. Пусть минируют дорогу. Спихнуть в ямки готовые мины, быстро высыпав сверху несколько пригоршней земли, и бросить поверх всего плащ палатки пара-тройка минут. А кое-где и этого сделать не успели. Ну, на этот-то счет уже командир саперов позаботился. Некоторые доски уже были заранее надпилены, их просто протолкнули вперед, так, чтобы надпиленная часть оказалась прямо над миной. Загнав в ракетницу, которую ему притащил хозяйственный старшина, патрон, Алексей щелкнул курком. Стрелять? Или обождать, пока грузовики въедут на минное поле? Но радист говорил про танки, а их-то пока и не видать. Тратить мины на грузовики? Танки вперед не пойдут. Ударят издали, прикрывая пехоту и амба. Пах! Красный шарик ракеты полетел прямо в стекло первого грузовика. Разумеется, он не долетел, просто не успел, сбитый в пыль свинцовым вихрем, который стеганул по дороге со стороны моста и со ската холма. Два станкача на оборудованной позиции — это кое-что, и даже больше. Спасаясь от летящих прямо в лицо пуль, водитель первой машины вывернул руль, уводя ее из-под обстрела. А вот на тормоз не нажал. Возможно, просто не успел, пулеметная строчка прошлась прямо поперек лобового стекла. И как результат, грузовик, резко клюнув носом, развернулся поперек дороги. Хрясь, сзади в него впечатался второй. Звук удара был слышен даже здесь, капитан только головою покачал, однако. А пулеметы все не умолкали. Находящиеся в кузове люди выпрыгивали на дорогу, вскидывали винтовки. Некоторые даже успели сделать по несколько выстрелов, но было поздно. От дороги метнулись в сторону несколько фигурок. «Взять!» — ткнул Ракутин рукой в их сторону. «Хоть одного! Целым! Да каким угодно! Лишь бы говорил!» Кивнув, посыльный исчез в стороне, а на его место от реки тотчас же выбрался второй боец. Поднятая автомашинами пыль понемногу оседала, и оттуда уже проступали неясные контуры. Остальным грузовикам, может быть, тоже что-то досталось, но сказать этого с уверенностью было нельзя. Во всяком случае, свернуть в сторону с дороги они успели и больше не загораживали проезд. И сидящих в кузовах людей успели высадить с минимальными потерями, ибо кроме 3-4 лежащих на дороге тел, больше там никого не наблюдалось. И было кому не загораживать. Часто хлопая своей пушкой, по центру дорожного полотна шел броневик. Чуть подотстав, позади него неторопливо двигался танк. Что-то еще виднелось позади, но что именно, из-за пыли не просматривалось, а залегшая на обочине пехота дружной, но пока не прицельной стрельбой поддерживала свою технику. Понятно. Рассчитывали взять мост с налета, вот и пустили вперед грузовики с диверсантами, переодетыми в красноармейскую форму. А что, могло и прокатить, пройдя они еще 100 метров. Не прошли. Так сказать, 1-0, и пока что в нашу пользу. Увы, но немцы явно были далеки от того, чтобы согласиться с таким счетом. Да и чего-чего, а каких-нибудь сильных просчетов капитан от них не ожидал. Так оно и оказалось. Броневик сбавил скорость, медленно объезжая подбитые машины. Винтовочная трескотня со стороны противника стала сильнее, к ней прибавилось даже несколько пулеметов. Под прикрытием пушки бронемашины пехота фрицев стала подбираться ближе. А стрелял немец неплохо, один из пулеметов обороняющихся прекратил огонь, расчет перебирался на запасную позицию. Продвинувшись еще на пару десятков метров, немецкая машина остановилась, поводя пушкой по сторонам. Замолк и второй пулемет, по-видимому, расчет менял ленту. Тем временем слегка улеглась пыль на дороге, и Алексей снова поднял бинокль. Хреново, если не сказать крепче. Танк у немцев оказался не один, следом шли еще два. И если один из них оказался обычным Т-3, то вот второй был уже гораздо более серьезной машиной — Т-4. Не факт, что пушка сможет пробить его броню. Да и головной Т-3 тоже как-то восторга не вызывал. Одна надежда — мины. Если удастся порвать гусеницы, то танки встанут. И уже тогда можно будет что-то с ними сделать. По крайней мере, будет на это шанс. Бахнуло орудие головного танка. Разрыв встал неподалеку от замолчавшего пулемета. Сжимая в руке заряженную ракетницу, Ракутин ждал. Еще чуть-чуть. Пусть танки пройдут вперед. На дороге замелькали мундиры немецкой пехоты. На этот раз это оказались вполне обыкновенные немцы, уже не ряженные. Видать, советской формы больше не хватило. Поравнявшись с броневиком, головной танк притормозил, немцы совещались. После короткой остановки уже обе машины двинулись вперед. Тщательно оглядывая местность перед собой, они медленно поползли по обочинам. А мины-то посередине дороги стоят. Правда, саперы что-то укладывали и на обочины, похоже, что таскали туда снаряды, но это уже ближе к мосту. Мелькавшие между машинами фигурки солдат представляли собой неплохую мишень, и со стороны окопов тотчас же затрещали винтовки красноармейцев. Удачно. Несколько фрицев упало на землю, прочие же бросились под прикрытие брони. Желтая ракета описала дугу, целясь в сторону головного танка, и тотчас же с холма захлопал миномет. Не очень опытные минометчики имелись у капитана, но все же несколько мин упало неподалеку от цели, и какие-то потери в результате этого немцы все-таки понесли. Хотя это никак не задержало продвижение бронетехники. Тем более, что позади уже рявкнули орудия подоспевших танков. Около окопов поднялась пыль, и стрельба сразу стала менее эффективной. Выстроившись треугольником, немецкие машины поползли вперед. Замыкающий танк держался чуть сзади, постреливая из своей пушки. Ага, ну хоть один панцер по дороге идет. Не зря там саперы столько времени потеряли. И словно подтверждая чаяние обороняющихся, под Т-3 мелькнула вспышка, сработала мина. Но когда осело дымно-пылевое облако, из него выкатился танк. Какие там имелись повреждения, неизвестно, но двигаться и стрелять он не перестал. А немцы, нарвавшись на мину, стали осторожнее, сбавили скорость и совсем с дороги ушли. Танкам это было пофиг, а вот броневику не слишком хорошо. Склон холма в этом месте был крутоват, приходилось выбирать дорогу. Подчас поворачиваясь к противнику боком, иначе некоторые препятствия объезжать не получалось. Другим машинам было проще, перли себе вдоль кювета, их-то прокинуть не так легко. Фигово. До линии окопов осталось менее 100 метров. А остановить немцев никак не получалось. Редко падавшие мины, хоть и притормаживали пехоту, но бронетехники не мешали никак. Ну что ж, зеленая ракета. Гах! Около Т-3 взлетела земля. Промазали артиллеристы. Фашистские танки тотчас же сбавили скорость и завертели башнями. Пушки — это серьезно. Гах! И снова мимо. Однако немцы еще не засекли позиции артиллеристов. Пригибаясь к земле, из-за танков рванулась вперед пехота противника. Обрадованно откликнулись пулеметы, цепь темно-зеленых фигурок сразу же залегла. Огонь на такой дистанции был вполне себе точным, и около десятка человек атакующие потеряли почти моментально. Гах! Да что же это такое? Он там что, в белый свет пуляет? Объезжавший очередное препятствие броневик накренился на бок. На какое-то мгновение его наводчик потерял из виду позиции противника, и чертиком из-под земли выскочила верткая фигурка. Оставляя в воздухе дымный след, полетела в машину бутылка. В разнобой затрещали винтовки со стороны атакующих, и метнувший бутылку человек ничком упал на землю. Впрочем, броневику это счастье не принесло. Откуда-то сбоку вылетела еще одна. Проехав еще несколько метров, ослепленный пламенем водитель допустил ошибку, машина попала передним колесом в яму и опасно накренилась на бок. Пушка беспомощно уставилась в небо. Так, этот на какое-то время не боец. Однако же немецкие танкисты не собирались бросать своего собрата на растерзание. Продолжая движение вперед, ближайший Т-3 повернул в эту сторону башню. Ухнула пушка, и снаряд ударил в тот самый бугорок, из-за которого вылетела бутылка. До ворот башни и еще один выстрел. И еще... Танк рыкнул двигателем и слегка довернул в сторону, объезжая глубокую яму. Но именно в этот момент... Пристрелявшийся, наконец, наводчик влепил снаряд точно в ходовую часть танка. Во все стороны брызнули звенья разбитой вдребезги гусеницы. В этот раз танк противника остановился, но никаких других признаков поражения не было заметно. И только после пары промахов и третьего попадания над вражеской машиной появился дым. Сначала почти незаметный, на последнем издыхании взвыл двигатель, а пушка продолжала долбить неподвижную машину бронебойными снарядами. Но увлекшиеся расстрелом противника артиллеристы пропустили нового врага. Выстрелы поднимали пыль, и позиция пушки была, наконец, обнаружена. И ответ не заставил себя долго ждать. Вокруг орудийного окопа заплясали комки разрывов, оба танка лупили сходу, не останавливаясь. Уходить и менять позицию было уже поздно, и тонкий ствол трофейного орудия повернулся в сторону атакующих. Гах! Трассер снаряда, едва коснувшись брони, свечкой отлетел в небо. Только искры от брони и противный визг рикошета, долетевший до ушей капитана даже сквозь грохот боя. Пробить башню не удалось. А для того, чтобы попасть в корпус или поразить ходовую часть, необходимо было вытолкать орудие навстречу врагу, на склон холма. Со своей позиции артиллеристы просто не видели нижней части корпусов танков, только верхушки башен. Гах, гах, гах! Еще один трассер рикошетом отлетел в сторону. На какую-то секунду Т-4 замер, словно прислушиваясь. Но взревевший двигатель выбросил в воздух дым выхлопа, и машина снова рванулась вперед. Последний снаряд артиллеристы выпустили почти в упор. На этот раз они избрали для себя другую мишень. Отчаявшись подбить более тяжелую машину, они сосредоточили свой огонь на Т-3. И желаемого успеха, пусть и не столь крупного, все-таки достигли. Танк резко сбавил скорость и маневренность. Что-то там у него сломалось и было повреждено. Но подобравшийся с фланга Т-4, всем своим немаленьким весом обрушился на окоп, вминая в землю надоедливое орудие, давя и расстреливая его расчет. Из артиллеристов никто не ушел. А больше никакой опасности для танков тут никто и не представлял. И обе бронированные машины, развернувшись, пошли вдоль линии окопов. Нельзя сказать, что никто не попытался с ними что-либо сделать. А броню Т-4 ударилась бутылка, расплескивая по борту горящий бензин. Но танкисты попросту не обратили на это никакого внимания. Тяжелая машина, не сбавляя скорости, перла на пулеметный окоп. Уж больно неприятным и губительным оказался для немецкой пехоты огонь с этой позиции. Раз за разом они пробовали пересечь в этом месте дорогу и снова утыкались лицом в землю. На узкой полоске земли уже лежало десятка-полтора тел в серо-зеленой форме. Никакой огонь фрицев урона пулемету не приносил. Тот по-прежнему огрызался короткими очередями, навеки успокаивая слишком уж рьяных любителей пострелять. Расчет немецкого станкача, едва успев установить свое оружие, был срезан пулями, и теперь пулемет сиротливо торчал около большого валуна. Желающих испытать судьбу еще раз больше не находилось. Но против танка Максим оказался бессилен. Длинная очередь только высекла искры из лобовой брони, но никак не смогла притормозить стальное чудовище. Зайцами брызнули во все стороны бойцы, спасаясь от надвигающегося гиганта. Бесполезно рванула землю граната, скатившись с борта танка. И уже в следующую секунду стальная туша обрушилась на окоп. Хрустнул сминаемый в лепешку станкач. Одобрительные возгласы зазвучали из немецкой цепи. Команда и солдаты приподнялись с земли, готовясь к броску. Чуть шевельнулся навес над окопом, в котором засел расчет трофейного немецкого пулемета. Все это время хитроумный ефрейтор никак себя не проявлял. Хотя цель была просто загляденье. Лежащие прямо перед ним солдаты противника четко прорисовывались на фоне дорожного откоса. Поднятая техникой пыль уже улеглась, и ничто более не мешало Межуеву стрелять, но пулемет молчал. Не время. А вот теперь, когда немцы, приготовившись к броску, приподнялись... Первую ленту он выпустил, почти не делая никаких перерывов. Внезапный удар в спину пробил в рядах атакующих здоровенную брешь. Разом потеряв около двух десятков человек, солдаты залегли. А как же... Что еще им оставалось делать? Но пулеметчики, хорошо видя залегших фрицев, не унимались. Расстояние до дороги здесь составляло около 80 метров, укрытий с этой стороны никаких не имелось. Две красные ракеты, взлетевшие из цепи, указали танкам новую цель. И обе машины, прекратив утюжить окопы на холме, взревели моторами, разворачиваясь в сторону нового противника. Здесь для них целей уже не осталось. Измочаленные бревна орудийных окопов, исковерканная пушка, вдавленный в землю пулемет — на отдельных красноармейцев внимания уже можно было не обращать. Правда, где-то еще засели минометчики. Их мины изредка падали около залегших солдат, но большого урона не наносили. Точность огня была весьма относительной, хотя определенные неудобства он все-таки доставлял. Но вражеский пулемет в тылу своей пехоты — опасность гораздо более серьезная. Вот и выжимали водители из своих машин максимальную мощность, стремясь достичь цели как можно скорее. Разумеется, наводчики орудий не бездействовали, несколько снарядов разорвались около окопа, на какое-то время затянув дымом и пылью позиции пулеметчиков противника и сделав невозможным прицельный огонь для танкистов. Ибо Межуеву не было никакой необходимости выцеливать отдельных вражеских солдат. Достаточно было просто стрелять в сторону дороги, чуть приподняв ствол пулемета над землей и давая рассеивание по фронту. Даже и при такой стрельбе пули все равно находили свою цель. Слишком удачно была расположена позиция. Да и опыт ефрейтора подсказывал, что под непрерывным огнем цепь не встанет и в атаку не рванет. Очень велик шанс, что добежать до окопа смогут немногие. Ракутин ударил кулаком по брустверу. Все. Сейчас танки перевалят через дорогу. Минута, и они сделают с пулеметчиками то же, что только что проделали на холме. И тогда все. Максиму моста задержать танки не сможет. Стрелки Федюнина тоже особенной угрозы для стальных громадин не представляют. Мины. Капитан на них уже не надеялся. Кстати. «Товарищ боец», — повернулся он к посыльному. «Я? Вон в той яме у нас немецкие диверсанты сидят. А ну-ка зашвырни им туда гранату, а лучше парочку. Нечего их больше караулить. А после этого вместе с их часовым тащите на мост канистры с бензином. Вон они, в ямке стоят. Танки еще пару-тройку минут с нашими пулеметчиками за дорогой провозятся. А пехота фрицевская до того момента в атаку не пойдет. Да и не нужен им холм, не осталось там больше наших. На мост они пойдут. Так что жгите его к чертовой матери. Успеете до середины добежать, немцы вас не увидят. Старшему лейтенанту Федюнину передай задержать пехоту, пока мост хорошенько не разгорится». «А вы как же, товарищ капитан?» «Здесь мое место. Не все еще бойцы выбиты. И Максим у нас есть пока целый. Мы их здесь придержим. Зальем, так сказать, сало топленого за воротник». Откровенно говоря, сам Ракутин на такой исход дела совсем не рассчитывал. Он видел, как разбегались в сторону бойцы, и понимал, что на этом берегу реки у него осталось не более двух десятков штыков, те, кто еще не попал под удар танков. Оставалась слабая надежда на то, что немцы не полезут на горящий мост, и это могло спасти хотя бы взвод Федюнина. Приказ, отданный Алексею полковником, выполнен не был, мост удержать не удалось. Да, они поддерживали здесь относительный порядок, кого-то удалось отправить в тыл на лечение, кого-то организовать, собрав из разрозненных одиночек подобие нормальных подразделений. Даже и с диверсантами пришлось повоевать. Но главной задаче по обороне моста это помогло мало. Капитан понимал, даже задержи он здесь всех, кто сейчас шагал по проселку на восток, это не дало бы ему никаких шансов выстоять в бою с немецкой бронетехникой. Штык против брони, увы, не работал. И оправданий никаких не имелось. Понадеялся на мины и артиллерию. Вот они не смогли даже один танк подорвать. Да, молодцы артиллеристы, свою задачу пусть частично, но выполнили. И горящий танк тому подтверждением. А вот он, красный командир, коммунист и пограничник, этого сделать не смог. И потому Алексей сейчас пристально рассматривал лежащую у дороги пехоту противника. Вот его последняя цель — убить как можно больше этих солдат в мышиных мундирах. Только так он теперь сможет оправдать невыполнение полученного приказа. А мертвые сраму не имут. Так, кажется, было написано где-то в старых книгах. У стены окопа притулился ППД, еще один запасной диск лежал у капитана в подсумке. Две гранаты и пистолет. Вот и все.